Глава 7. Неприятное приключение Стопа. «Что с вами, мистер Стоп?» — воскликнул Козиль. Нос Стопа выглядел весьма странно. Он увеличился почти вдвое и принял темно-багровый оттенок. «Приветствую тебя, маленький индус», — ответил Стоп. «Мне очень приятно тебя видеть, потому что ты добрый мальчик, хотя твою проклятую родину я готов послать в самый ад, и думаю, это был бы не самый лучший подарок его обитателям». «Неужели же вы так ненавидите Индию, мистер Стоп?» «Более чем когда-либо. Но это потому, что вы к ней еще не привыкли». Стоп чуть было не подпрыгнул от негодования. «Привыкнуть? Да скажи ради бога, можно ли к ней привыкнуть? Чем больше я живу здесь, тем больше убеждаюсь в своей правоте. Вот, убили отца моего молодого хозяина. Кто заварил эту кашу? Ведется уголовное следствие. Нам не дают ни минуты покоя. Ни напиться чаю, ни съесть ростбиф, ни посмаковать эля или портера. Но это еще далеко не все. Знаешь ли ты, мальчуган, что я нашел сегодня у себя в постели, ложась спать после двух абсолютно бессонных ночей?» «И что же вы нашли, мистер Стоп?» «Змею толщиной в руку и гораздо длиннее ужа. Со змеей я, в общем-то, справился. Я убил ее, а после этого надеялся спокойно заснуть. Так нет же, не тут-то было. Едва занялась утренняя заря, как появились отвратительные крылатые животные, которые подвергли осаде мой нос. После этого он пришел в самое плачевное состояние, в котором ты видишь его сейчас. Ну как я могу относиться к этим вредоносным гадам, не пожелавшим оказать ни малейшего уважения носу английского подданного?» «Действительно, они порядочно отделали ваш нос, мистер Стоп», — заметил Козиль. «Но вот, к счастью, идет доктор. Я надеюсь, он вас вылечит». В этот момент в приемную губернатора вошел Анатоль Дьеданне, доктор, с которым мы уже познакомились. «Ах, доктор! Слава богу!» — с радостью воскликнул Стоп. «В чем дело?» — живо спросил доктор. «Расскажите обо всем, не теряя времени, если нужна помощь». «Да, доктор, нужна. И очень срочная», — ответил Стоп. «Сейчас мы посмотрим. Где больной?» «Это я, доктор». «Вы? Ну а что же случилось с вами? На вид вы очень бодры и кажетесь совершенно здоровым». «Ах, доктор!» — произнес чуть не плача Стоп. «Вы не скажете этого, осмотрев мой нос». Доктор, надев очки, приблизился к Стопу. «Черт возьми!» — воскликнул он после осмотра. «Вас сильно отделали. В настоящий момент любой натуралист причислит вас к классу хоботовых. Ваше лицо теперь украшено не носом, а хоботом». «Что делать?» — с глубоким смущением проговорил Стоп. Дьеданне продолжал. «Вы пострадали от мух?» «Да, доктор». «Так это не опасно?» «Точно сказать не могу». «Почему?» «В этой стране и влажной, и знойной по климату множество мух разной величины, и некоторые из них очень ядовиты». «Ядовиты!» — с ужасом вскричал Стоп. «Помилуй меня, Господь!» «Что поделаешь, друг мой?» «К счастью, факты неопровержимы, и для того, чтобы вы знали подлинное положение дел, добавлю, укусы большинства из них смертельны». Как мы уже заметили, Стоп был бледен, а, услышав замечание доктора, замер. «Так значит, моя жизнь в опасности?» «Все может быть, хотя утверждать точно не берусь». Стоп был ни жив, ни мертв. «Ах, доктор, спасите меня!» — воскликнул он. «Какое же необходимо лечение?» «Только бы не резать!» «Именно резать!» «Как? Вы думаете резать мне нос?» «Нет, нет, никогда!» «Ведь это необходимо для исцеления», — со смехом сказал Козиль. Стоп открыл было рот, чтобы ответить, как растворилась дверь, и вошедший лакей объявил, что лорд Синглтон прибыл и вызывает к себе доктора Дьеданне. Войдя в кабинет, Дьеданне поклонился губернатору, а затем братьям Малькольм. Они уже были у него. «Как хорошо, что вы здесь, доктор!» «Я к вашим услугам, милорд. Вы освидетельствовали тело убитого?» «Да, милорд». Губернатор обратился к Джорджу. «А вы, сэр Джордж, были при этом?» «У меня не хватило духу, милорд. Мне казалось, что я схожу с ума». Джорджа нельзя было узнать. Так сильно он изменился. Восковая бледность проступила на его лице, а под глазами появились темно-синие круги, признак горя и отчаяния. «Не поддавайтесь скорби, сэр Джордж», — сказал лорд Синглтон. «Поборите ее с твердостью». «Я буду тверд», — ответил молодой человек, поднимая голову. «Благодарение Создателю, моя энергия возвращается ко мне». «Скажите, что вам удалось установить?» — обратился снова губернатор к доктору. «Наш достойный друг, сэр Джон Малькольм, умер внезапно, как бы пораженный смертельным ударом молнии, потому что кинжал вонзился прямо в сердце». «Можно ли сделать вывод, что перед тем, как быть убитым, Джон Малькольм оказывал сопротивление?» «Ничего подобного предположить нельзя. На теле убитого нет следов какого-либо насилия». «Каким оружием было совершено убийство?» «Я считаю, что орудием убийства послужил индийский кинжал». «И вы не ошибаетесь», — заметил Джордж, вынимая кинжал и передавая его доктору. «Вот оружие, которым был убит мой отец». Дьеданне взял кинжал и начал рассматривать его острие в увеличительное стекло. «Я так и думал. Чтобы смерть наступила наверняка, лезвие кинжала было, видимо, отравлено». «Низкие убийцы», — прошептал Эдуард. Лорд Синглтон долго рассматривал кинжал, потом сказал: «На клинке индийские буквы. Кажется, они мне знакомы». Спустя минуту он прибавил: «Это имя богини Бавани». Услышав это, Джордж вздрогнул.